С другой стороны, в лондонской прессе отклик был как нельзя более благожелательный. Да оно, впрочем, и неудивительно, ибо ее общественные, финансовые и политические высказывания крайне реалистичны и отнюдь не руководствуются молвой. Daily Mail выразило мнение, что такой финансист и организатор, как мистер Каупервуд, может блестяще разрешить проблему лондонского подземного транспорта, который с его устаревшим оборудованием давно уже не удовлетворяет потребности населения столицы. Chronicle сетовала на отсутствие инициативы у английского капитала и благочестиво уповала на то, что если американец по ту сторону океана где-то в Чикаго сумел понять, что им нужно, так, может быть, теперь лондонские предприниматели проснутся и начнут действовать сами? Примерно такого же рода заметки появились в «Таймс», «Экспресс» и других газетах. На взгляд Каупервуда, эти заметки с чисто финансовой точки зрения не предвещали ничего доброго. Они привлекут к его затее внимание не только английских, но и американских дельцов, и против него подымется травля. И он оказался прав. Как только слухи о продаже линии Чаринг-Кросс получили официальное подтверждение, и в газетах появились новые заметки о том, что к Каупервуду обращаются с разными предложениями, и что он, по-видимому, склонен уделить внимание вопросам лондонского подземного транспорта, все крупнейшие пайщики «Районный» и «Метрополитен», компании, владеющих двумя линиями, которые давно уже подвергались вполне справедливым упрекам, пришли в яростное негодование и единодушно решили противостоять его махинациям. «Каупервуд, Каупервуд!» — фыркал лорд Колвей, крупный акционер и один из 12 директоров компании «Метрополитен» и компании «Сити Южный Лондон». Колви имел обыкновение читать газету за утренним завтраком. Справа от него на столе, главным образом по соображениям престижа, лежала «Таймс», но он сидел, уткнувшись в свою любимую «Дейли Мэйл». Что это за птица такая, этот Каупервуд? Не иначе, как один из этих американских выскочек, которые таскаются по всему свету и суются не в свои дела. И какие-то у него уже советчики завелись. Любопытно, кто это. Уж не Скарли с этим его дурацким проектом «Бейкер-стрит-Ватерлоу». Или, может быть, Уиндом Уиллетс с его затеей проложить линию Дептфорд-Бромли. Ну и, разумеется, еще эти инженеришки, Грифс и Хэншоу, которые только и думают о том, где бы заполучить еще один подряд. А уж это... электротранспортная компания, ей только бы руки себя развязать.